Глава 19. За несколько недель до 13-го дня рождения Лена заметила на нижнем белье каплю цвета ржавчины, и в животе у нее похолодело. Она не знала, стоит ли рассказать об этом кому-то, поведать о том, что в ней что-то изменилось, что она стала девушкой. Ей было неловко просить отца о помощи, а потому она ничего ему не сказала. Но на третий день Анна-Мария заметила комок испачканных красным тряпок, выскользнувший на пол из-под юбки, когда Лена шла к себе в комнату. «Что это?» Лена увидела на полу влажную от крови тряпку и по выражению лица Анны-Марии поняла, что та все знает. Вымотанная из-за экзаменов и разлада с Александром, она тут же разревелась. Очутившись в гримерной водных балерин, Лена сквозь слезы сообщила обо всем произошедшем. Анна-Мария обняла ее и пообещала, что все будет хорошо. Но, — добавила она, — обо всем нужно было рассказать папе, чтобы тот мог купить ей необходимое. Лена нехотя кивнула и спросила, могла бы Анна-Мария сказать ему об этом вместо нее. Она не хотела говорить о таком со своим героем и защитником. Анна-Мария согласилась и попросила подождать в комнате. Через 20 минут в двери постучали, и водная балерина вернулась, ведя за собой Тео, на лице которого читалось беспокойство. Лена сжала кулаки и тихо произнесла: «Папа, прости, что не сказала». Все произошло в одну секунду. Тео бросился к ней, заключая в объятия, а она расплакалась, выпуская все то напряжение, которое копилось в ней месяцами. «Тебе нечего бояться», — произнес он, позволяя ей выплакаться. «Это мне стоит извиниться. Ты выросла у меня на глазах, а я даже и не...» Он виновато отвел взгляд, все еще не находя в себе сил рассказать ей правду, а затем обнял еще крепче. В последнее время он провел в подготовке к грядущему, а потому практически не присутствовал в жизни Лены как отец. Лена пробормотала, что все в порядке, но Тео покачал головой. «Ты все, что у меня есть, Лена, и ничто этого не изменит». Он с участием смотрел на дочь. «Ты должна сообщать мне, когда нечто такое происходит. Анна-Мария предложила помочь достать тебе все нужное. Не утаивай от меня проблемы. Я хочу, чтобы ты делилась», — добавил он. Лена кивнула и искренне улыбнулась, чувствуя, как тяжесть последних дней спадает с ее плеч. Тео ущипнул ее за щеку. «Теперь я верю, что твой 13-й день рождения близко. Это важная дата», — сказал он и подмигнул. «Я хотел подождать до самого праздника, но чувствую, время пришло». Он запустил руку в карман и достал оттуда сине-золотую кожаную связку, с которой свисал латунный ключ. Лена недоуменно разглядывала его, не решаясь взять. «А это...» «Настало время тебе жить в своей отдельной комнате», — кивнул Тео и рассмеялся. Лена обняла отца за талию, крепко прижимаясь к нему. «Спасибо, пап!» Она отстранилась, взяла ключ и принялась вертеть его в руках. «А украсить можно будет?» «Как твоей душе будет угодно», — сказал Тео. «Но для начала нужно все решить с твоей вечеринкой». «Я слишком взрослая, чтобы праздновать». «Никто не может быть слишком взрослым, чтобы отмечать день рождения». Тео громко усмехнулся. «Что скажешь, если позовем на ужин всю труппу?» Лена потупила взгляд. Она не была уверена, что сумеет позвать Александра, но идея отпраздновать день рождения всем цирком затмила все остальное. «Я согласна», — кивнула она. Двумя днями позднее Лена заметила Александра в игровой комнате и вспомнила о приглашении на вечеринку. Пока она шла к нему, вспоминая, в какой манере они обычно начинали говорить, Александр поднял коробку с маджонгом. Кто-то забыл закрепить застежки, а потому содержимое коробки вывалилось на керамическую плитку, громко ударившись и разлетаясь во все стороны. Звук раздался так неожиданно, что она не сдержала смех. Александр осматривался, пытаясь найти все разлетевшиеся фишки. Она на секунду попыталась сдержаться, закрыв рот рукой, но едва их взгляды соприкоснулись, оба едва не повалились на пол от смеха. Лена решила помочь ему собрать игру обратно. Пока они раскладывали фишки обратно в коробку, неуютная тишина между ними нарастала. Лена начала думать о том, с чего бы начать разговор, но ей ничего в голову не приходило. Александр прокашлявшись, сказал. «Слышал, ты организуешь вечеринку в честь дня рождения?» «Да», — сказала она, улыбаясь. «Слышала, что ты придешь». Александр улыбнулся, показав зубы. Вечеринка по случаю дня рождения Лены прошла в понедельник, когда цирк остановился в Севилье. Испания объявила нейтралитет в войне, а потому Харас принял решение пробыть там как минимум 2 месяца, подчеркивая, что это чуть ли не единственное место, где еще можно сделать хорошие сборы. Тео попросил всех циркачей собраться в вагон-ресторане, после чего повел их в ресторан, снятый на всю ночь. Марио и 2 других поваров заранее ушли туда, чтобы составить меню из Лениных любимых блюд традиционной киприотской кухни и тех блюд, которые могла предложить местная кухня. Лена спешно одевалась в своей комнате. Она выдохнула и натянула на бедра нежно-голубое платье, подаренное отцом. «Я попросил Марту сшить его для тебя», — объяснил он, явно наслаждаясь результатом работы и замечая некоторые приятные детали — серебряную нить, обрамляющую подол платья, и расшитый бисером ворот. Само же платье доходило Лене до колен. Она разгладила складки на подоле и порадовалась тому, что оно достаточно свободное, чтобы скрыть фиксаторы. Довольная своим видом, Лена взяла расческу и принялась водить ею по волосам, аккуратно распутывая узлы на кончиках. Собрав пару прядей, Лена хотела скрепить их заколкой, но у нее никак не получалось это сделать. Лена попыталась еще раз, но заколка выпала из рук и улетела на пол. Девушка швырнула ее в ящик и стала собирать волосы в хвост. «Оставь их распущенными». В дверях стоял Александр, сжимая в руке большую коробку. Он был одет в темно-синюю рубашку, серые брюки, а волосы были зализаны назад с фиксирующим кремом. «Распущенные тебе идут». Неотрывно глядя на него, она распустила волосы по спине. «Спасибо», — сказала она и посмотрела на часы. «Нам пора идти». «Постой». Взгляд Александра был прикован к коробке. Лене показалось, что он нервничал. На секунду она подумала, что эта нервозность была показателем его ответных чувств к ней, но она быстро прогнала эти мысли из головы. Александру было уже 15, практически взрослый мужчина. Что он мог в ней найти? «С днем рождения!» Он положил коробку на ее кровать. «Не знал, чего тебе захочется, а потому подумал, что такое может прийтись тебе по душе», — застенчиво произнес он. «Спасибо», — удивленно поблагодарила Лена. Он никогда не дарил ей подарков. «Могу я открыть его прямо сейчас?» Он пожал плечами, но не сумел скрыть того, что ужасно хочет увидеть ее реакцию. И раз никто их еще не звал, Лена села на кровать и жестом попросила Александра сесть рядом. Коробка, обернутая в коричневую бумагу, была перемотана разными нитками. «Прости», — пробормотал Александр, глядя на то, как Лена рассматривала коробку. «Все хорошо», — сказала она и начала срывать бумагу. Пальцы тряслись, когда она снимала крышку коробки и нетерпеливо заглядывала внутрь. От удивления она разинула рот. В коробке ее ждала миниатюрная модель Солнечной системы, и, судя по виду, она была раритетной. Лена бережно достала ее из коробки и поставила на кровать, наслаждаясь красотой подарка. Потом она заглянула в коробку, обнаружив на дне еще несколько предметов, завернутых в газетную бумагу. Она медленно развернула каждый и поднесла к свету. Это были Солнце, Луна и 9 других планет, сделанные из полудрагоценных камней. Корпус модели был выполнен из меди. На стойке были выгравированы знаки зодиака. Широко открыв глаза, Лена пальцами пробежалась по каждому завитку. Затем она взяла Юпитер из цитрина, Марс из агата, Малахитовую Землю и поднесла их к лицу, чтобы лучше их разглядеть. «Есть еще кое-что», — сказал Александр. Лена заглянула в коробку и на самом дне обнаружила небольшой кисет. Если бы об этом не сказал Александр, она бы его и не заметила. Ослабив завязку, она опрокинула его содержимое в руку. «Вот это да!» — воскликнула Лена, увидев на ладони роскошный браслет. Он был отлит из серебра и украшен лунным камнем в форме голубя. «Я нашел его в Милане», — объяснил Александр. «Голубь напомнил мне о созвездии Голубя. Знаешь такое?» «Хм, не думаю, но ты мне обязательно расскажешь, так ведь?» «Оно находится прямо под созвездием Орион, но светит довольно тускло. Если не искать его специально, то и не найдешь. Нужно очень любить ночное небо, чтобы различить это созвездие. Но заверяю тебе, оно просто восхитительно. Тебе нравится? «Это красотища», — ответила Лена. «Я без ума». «Теперь в твоей комнате будет вся солнечная система», — сказал Александр, улыбаясь ей, а затем придвинулся на пару сантиметров ближе. «Лена», — прошептал он и взял ее за руку. Ее сердце забилось быстро-быстро, и она совершенно не знала, что делать. Она хотела сказать что-нибудь, но слова застряли в горле. Она ждала, чтобы он сказал что-нибудь, но вместо слов почувствовала поцелуй. Его губы нежно коснулись ее правой щеки. Лена повернулась, и они встретились взглядами. Как мучительно долго она ждала этого. Сколько раз представляла в голове эту сцену. Она закрыла глаза, так как однажды подслушала у других циркачей, что если мальчик тебя целует, то нужно закрыть глаза, чтобы все получилось хорошо. Прошла секунда, затем другая, и она почувствовала легкое прикосновение. Это Александр прижался своими губами к ее губам, нежно придерживая ее за щеку. Это длилось не дольше 5 секунд, но каждая клеточка ее тела будто бы загорелась. Она отстранилась и открыла глаза. Смущение на лице Александра говорило о том, что он тоже не находил себе места. Лена глупо улыбнулась, не зная, как еще выразить свое счастье. Она ему нравилась. Хотела доказательства? Вот оно! В тот момент ей показалось, что она способна на все. «Лена!» — голос Тео прервал очарование момента, и оба подскочили. «Не говори никому!» — громко прошептала она. Тот поймал ее левую руку и нежно поцеловал. «Не скажу». Лена в последний раз глянула на себя в зеркало, спешно поправила фиксаторы и улыбнулась Александру. Когда они выходили из комнаты, он положил руку девушке на плечо, отчего у нее в животе запорхали бабочки. «Лена, выглядишь замечательно», — сказал Тео, едва завидев ее. Он глянул на Александра. Лене вдруг стало очень стыдно и неудобно. Неужели папа все знает? Но кто вообще мог рассказать ему о поцелуе? Времени подумать ей не дали. Папа потащил ее к выходу из вагона. «Нужно спешить, если не хотим заставлять остальных нас ждать». Ресторан «Эль Рикончилло» работал с 1670 года и был любимым заведением, куда циркачи захаживали всякий раз, когда останавливались в Севилье. Запах сырных крокетов она почувствовала, еще не дойдя до ресторана. Сама мысль о вытекающем из крокета сыре заставила ее сглотнуть слюну. «Лена, с днем рождения!» — выкрикнули Анна-Мария и еще несколько других пришедших заранее циркачей. Джуси сразу же заставил Лену откусить сырный крокет, не дав даже снять пальто. Она смаковала хрустящую соленую корочку и нежный тянущийся сыр. Когда все собрались, вино из риохи и кава потекли рекой. Лена сидела во главе стола, окруженная любящими ее людьми. А когда перед ней поставили тарелки с канапе из оливок сорта «Гордаль» и тортильи, она буквально просияла. После аперитивов они принялись играть. Лена не знала, намеренно ли все избегали разговоров о войне или так всех затянули веселые игры, но она не могла припомнить более счастливого дня рождения. Ненека вышла вперед, чтобы начать игру в шарады. Вскоре у Лены заболел живот от смеха, когда Йохан притворялся жирафом. Тео и Александр вместе показали несколько трюков, завершившихся тем, что Тео достал из-за уха Лены коробочку для украшений. «Открой ее», — сказал он. Внутри она нашла ожерелье из жемчужин на серебряной цепочке, аккуратно сложенное на вельветовой подушечке. «Оно принадлежало твоей маме. Я хранил его как подарок на твой 13-й день рождения. С днем рождения, моя дорогая дочь». Он поцеловал ее в щеку. «Но на этом праздник не заканчивается». После игр подали блюда в основном греческой кухни. Циркачам поставили тарелки с сувлаки, небольшими шашлычками. На гарнир был такой рассыпчатый рис, который Лена не едала, казалось, вечность. На закуску принесли лепешки, сдобренные специями и оливковым маслом. Взрослые осушали греческие узо, бокал за бокалом. Разговоры становились все лишь громче и веселее. Примерно в 11 один из оркестрантов принес испанскую гитару и принялся играть. Аннека, встав рядом, аккомпанировала ему. На десерт Марио приготовил пирог из манго и лайма, поверх которого макаронами и ванильной глазурью вывел цифру 13. Подавали также и свежий лукум, Ленина любимое лакомство из Салоник. После этого все спели ей «С днем рождения тебя» и велели Лене загадать желание, когда та будет задувать свечи на торте. Задувая последнюю, она глянула на Александра и улыбнулась. Еще никогда она не чувствовала себя такой счастливой.